Сеанс 673, 27 июня 1973 года, среда, 21:38. Итак, диктовка. Если оставить ненависть в покое, она угаснет. Она часто сродни любви, потому что ненавидящий притягивается к объекту ненависти мощными связями. Она может быть и средством общения, но она никогда не находится в застывшем постоянном состоянии и автоматически изменится, если ей не мешать. Если вы верите, что ненависть — это плохо, это зло, а потом окажется, что вы кого-то ненавидите, вы можете попытаться подавить эмоцию или обратить ее против себя, злиться на себя, а не на кого-то. С другой стороны, вы можете попытаться притвориться, что этого чувства не существует. В этом случае вы подавляете огромную энергию, которую не можете использовать уже ни для чего. В естественном состоянии ненависть обладает могущественным свойством пробуждать, инициировать изменения и действия. Что бы вам ни говорили, ненависть не порождает жестокое насилие. Как уже говорилось в этой книге, вспышка насилия, скорее всего, является результатом накопившегося ощущения бессилия. Точка. Многие из тех, кто неожиданно совершил серьезное преступление, внезапное убийство, даже вызвал массовые смерти, в прошлом были законопослушны и придерживались традиционных взглядов. Они часто считались образцами поведения. В их природе отрицались все элементы естественной агрессии. Любое проявление мимолетной ненависти считалось злым, плохим. В результате таким людям трудно выражать самое обычное нежелание или пойти против привитого кодекса традиционализма и уважения. Они не могут общаться с другими людьми, как, например, животные, по крайней мере, в отношении выражения несогласия. 21:50. Психологически их может освободить только сильный взрыв. Они чувствуют себя настолько бессильными, что это усиливает их проблемы. Поэтому они пытаются освободить себя, демонстрируя огромную силу через насилие. Некоторые такие люди, например, образцовые сыновья, которые редко возражали родителям, неожиданно отправились на войну и получили свободу выражать подобные чувства в бою. Я имею в виду особенно две последние войны. Пометка: в Корее и Вьетнаме, а не Вторую мировую. В этих войнах можно было выплеснуть агрессию, не нарушая кодекса. Однако люди сталкивались с ужасами высвобожденной жестокости, накопленной ненависти и агрессии. Увидев такие результаты, они испугались еще сильнее, впечатлившись тем, что казалось им ужасной энергией, которая иногда словно заставляла их убивать. По возвращении домой кодекс поведения менялся обратно на более подходящий к гражданской жизни, и люди снова замыкались в себе, насколько это возможно. Многие казались супертрадиционными. Им было внезапно отказано в роскоши выражать эмоции, пусть даже в преувеличенной форме, и по контрасту возрастало ощущение беспомощности. Нет, это не глава про войну, однако я хочу сказать еще несколько вещей. Именно ощущение бессилия заставляет нации начинать войны. Это мало связано с реальной ситуацией в мире или с силой, которую приписывают им другие. Дело в общем ощущении бессилия, иногда даже вопреки мировому господству. В каком-то смысле мне жаль, что здесь не место для обсуждения Второй мировой войны. Потому что она тоже была результатом ощущения беспомощности, которое затем превратилось в масштабное кровопролитие. Тем же курсом идут отдельные личности, как в упомянутом нами примере. Я хочу, не вдаваясь в детали, сказать, что после Второй мировой войны Соединенные Штаты предпринимали серьезные усилия на национальном уровне, чтобы по возвращении домой направить энергию призывников в другие сферы. Многие, кто уходил на войну с ощущением бессилия, после ее окончания получили преимущества, стимулы, образование, льготы, которых у них не было раньше. Им дали средства силы. в их собственных глазах. Их принимали дома как героев. И хотя многие еще и лишились иллюзий, в целом в структуре страны ветеранов приветствовали. Пауза в 22.11. Я сейчас говорю о войне в целом, потому что, конечно, были и исключения. Но все же большинство участников чему-то научились на собственном опыте. Они обратились против идеи насилия. Каждый по-своему признавал личную психологическую двусмысленность своего поведения в бою. Политики говорили, что это последняя война. Ирония в том, что большинство людей в форме поверило им. Ложь не стала истиной, но подошла к этому близко. Несмотря на все свои недостатки, бывшие военные сумели вырастить детей, которые не хотели добровольно идти воевать, которые оспаривали необходимость войны. Странно, но это только усложнило жизнь тем, кто все же пошел на следующие две войны, менее продолжительные, потому что ни одну страна не поддерживала. Ощущение бессилия сражающегося человека проявлялось так же, как и раньше, в этот раз в более локальной кровавой резне. Сам кодекс стал более расплывчатым. Высвобождение не воспринималось как раньше, даже внутри войск. Относительно последней войны во Вьетнаме. Страна была настолько же против, насколько и за. Ощущение бессилия у мужчин после ее окончания только усилилось. Это причина вспышек насилия у возвращающихся солдат. Сноска. Если следовать Сету, то именно бессилие будет объяснять необычайно высокий уровень насилия, в том числе со смертельным исходом, среди американских солдат, которые были военнопленными. Правительственное исследование среди тех, кто побывал в плену на Дальнем Востоке во время Второй мировой войны и войны с Кореей, например, показывает, что причиной 40% всех смертей, произошедших в этой группе между 45 и 54 годами, были убийства, самоубийства или несчастные случаи. Конец сноски. Что касается войны во Вьетнаме, в январе 1973 года после прекращения военных действий Северный Вьетнам отпустил более 500 пленных американских солдат. Сейчас власти боятся, что многие из этих людей начнут думать, что их страдания были напрасны, потому что эта война в стране не популярна. К июлю среди них были самоубийства. После освобождения из тюрьмы многие испытывали хотя бы временный стресс. Так вот, ненависть, предоставленная сама себе, не превращается в насилие. Ненависть дает ощущение силы и способствует общению и действию. Говоря вашими словами, это накопление естественного гнева. Скажем, у животных она приводит к встрече лицом к лицу или к боевым стойкам, когда язык тела каждого животного, движение и ритуал помогут донести опасные чувства. Одно из животных отступит, может прозвучать и рычание, или рев. То есть будет эффективно, но символически показана сила. Подобные стычки у животных происходят нечасто, потому что им пришлось бы игнорировать или обходить предварительные проявления гнева или начало конфликта. Они предназначены для того, чтобы продемонстрировать свое положение и сделать насилие ненужным. Еще одно отступление. Требование Христа подставить другую щеку – это психологически остроумный метод избавиться от насилия, а не принять его. Символически это приравнивается к жесту подставить противнику живот у зверей. Сет Джейн похлопал по своему животу. Эта фраза была сказана символически. На определенных уровнях это был жест поражения, который давал победу и выживание. Не предполагался раболепный им жест мученика, который говорил «ударь меня снова». Это просто биологически верное высказывание, фраза на языке тела. Это тонкое напоминание нападающему о старых коммуникативных позах разумных животных. Так вот, любовь – тоже сильный стимулятор действий и использование динамики энергий. Можете сделать перерыв? Пометка. 22.35. Транс Джейн был глубоким. Вечер выдался влажный. Сейчас Джейн сказала, что, говоря о Второй мировой войне, она хорошо чувствовала второй канал от Сета. Он касался сугубо Второй мировой, о чем с удивлением сообщала мне Джейн. Там была удивительно полная информация об истоках войны и индивидуальных расовых и реинкарнационных аспектах, которые переживали представители разных народов, независимо от того, участвовали ли они в войне. Еще там была даже информация о последствиях усиленного использования технологий мировым сообществом после войны. И все это шло оттуда, Джейн показала вниз и налево. Она минут 10 описывала категории информации и несколько раз повторила, что хотела бы, чтобы у нас была такая запись. Но хотя эта информация была доступна, мы не хотели откладывать книгу, чтобы заниматься ею. Ощущение вероятного канала напомнило мне, что нечто подобное с Джейн случилось на сеансе 666 в главе 18. Но сейчас, как и тогда, когда я спросил, как она получает поток субъективной информации от Сета, одновременно диктуя за него книгу, она не смогла ответить. Смотрите сеанс 616 в главе 2. Там описывается первый случай с множественными каналами. Сеанс возобновлен в 23.01. Конец пометки. Итак, и любовь, и ненависть основываются на самоидентификации в вашем опыте. Вы не будете любить или ненавидеть человека, которого совершенно не знаете. Он оставит вас практически равнодушными. Такие люди не вызывают сильных эмоций. Ненависть всегда подразумевает болезненное ощущение отделенности от любви, которая тогда будет идеализироваться. Человек, против которого вы настроены, будет все время расстраивать вас, потому что не соответствует вашим ожиданиям. Чем выше ваши ожидания, тем сильнее кажется любое отступление от них. Если вы ненавидите родителей, то как раз потому, что ожидаете от них такой любви. Человек, от которого вы ничего не ожидаете, вряд ли заслужит ваши горькие чувства. Получается, что неким странным образом ненависть – это способ вернуться к любви. Если оставить ее в покое и выражать вовне, она будет передавать разделение, которое существует в связи с ожиданиями. То есть любовь вполне может вмещать ненависть. Ненависть тоже может вмещать любовь и управляться ею, особенно если это идеализированная любовь. Вы ненавидите то, что отделяет вас от объекта любви. Именно потому, что объект любим, он вызывает неприязнь, если не соответствует ожиданиям. Вы можете любить родителя, но если родитель, кажется, не любит вас в ответ и отказывается от ваших ожиданий, вы можете возненавидеть этого родителя, потому что любовь заставляет вас ожидать большего. Ненависть должна вернуть вам любовь. Она должна вызвать вас на общение, заставить сформулировать свои чувства, так сказать, расчистить почву, что сделает вас ближе к любимому объекту. То есть ненависть – это не отрицание любви, а попытка вернуть ее, болезненное признание обстоятельств, которые отделяют вас от нее. Если вы поймете природу любви, то сможете принять чувство ненависти. Утверждение может включать выражение таких сильных эмоций. Пауза. Я зевнул, и Сет увидел это. Я думал, что интересно рассказываю. Да-да, правда. Догмы или системы мышления, которые говорят, что вы должны подняться над эмоциями, могут завести вас не туда и даже в вашем понимании оказаться опасными. Такие теории основаны на том, что в эмоциональной природе человека есть что-то разрушительное, примитивное или неправильное. Душа всегда представляется спокойной, совершенной, пассивной и бесчувственной. Разрешается только возвышенное, блаженное созерцание. Однако душа – это прежде всего источник энергии, творения и действий, которая показывает свои жизненные качества именно через постоянно меняющиеся эмоции. 23.22. Если вы поверите своим чувствам, они приведут вас к психологическому и духовному состоянию мистического понимания, спокойствия и мира. Последовав за своими эмоциями, вы придете к глубокому пониманию, Но физическое «я» невозможно без эмоций, как день не бывает без погоды. При личном контакте вы можете сознавать неувядающую любовь к другому человеку и при этом признавать моменты ненависти, когда возникает своего рода разделение, которое вам не нравится, из-за любви, связанной с этим. Точно так же возможно любить людей в целом и порой ненавидеть их именно потому, что они часто не дотягивают до этой любви. Вы злитесь на человечество, потому что вы его любите. То есть отрицать существование ненависти значит отрицать любовь. Дело не в том, что это противоположные эмоции. Это разные аспекты, которые выражаются по-разному. В какой-то степени вы хотите отождествлять себя с тем, к кому испытываете сильные чувства. Но вы не любите кого-то только потому, что ассоциируете с ним части себя. Вы часто любите другого человека, потому что он вызывает у вас видение собственного идеализированного «я». Пауза в 23:34. Любимые люди вызывают в вас самое лучшее. В его или ее глазах вы видите то, чем вы можете быть. В чужой любви вы видите собственный потенциал. Это не означает, что в любимом человеке вы реагируете только на собственное идеализированное «я», потому что вы тоже способны видеть в любимом его потенциальное идеализированное «я». Это забавное видение, которое разделяют влюбленные, будь то муж и жена или родители ребенок. Видение вполне позволяет воспринимать разницу между практикой и идеалом, так что в периоды упадка любви различия, скажем, в поведении остаются незамеченными и считаются неважными. Конечно, любовь все время меняется. Не существует одного постоянного состояния глубокого взаимного притяжения, которое навечно объединяет двоих людей. Любовь, как эмоция, подвижна и может довольно быстро превращаться в гнев и ненависть, а потом обратно. И все же любовь может доминировать в ткани бытия, хотя не статично, если так в ней всегда будут видения идеала и некоторые раздражения из-за неизбежных различий между реальностью и видением. Некоторые взрослые пугаются, когда ребенок говорит им «я тебя ненавижу». Зачастую дети быстро учатся врать. Что ребенок говорит на самом деле? «Я тебя люблю, а ты со мной плохо обращаешься». Или «что стоит между нами и любовью к тебе, которое я чувствую?» Антагонизм ребенка основан на четком понимании своей любви. Родители учили, что ненавидеть плохо, и они не знают, что делать в такой ситуации. Наказание просто увеличивает проблему ребенка. Если родитель демонстрирует страх, ребенок быстро обучается бояться гнева и ненависти, которые пугают даже могущественного родителя. Тогда ребенок учится забывать инстинктивное понимание и игнорировать связи между ненавистью и любовью. Можете сделать перерыв. 23:49, 0:06. Итак, вас часто учат не просто подавлять вербальное выражение ненависти, но и тому, что мысли о ненависти столь же плохи, как и ее проявление. Вас программируют, и вы начинаете испытывать вину уже при мысли о том, что готовы кого-то возненавидеть. Вы пытаетесь скрыть от себя эти мысли. Это может получиться так хорошо, что вы на сознательном уровне буквально не знаете, что чувствуете. Эмоции есть, но для вас они невидимы, потому что вы боитесь смотреть. В этом смысле вы отделились от собственной реальности и утратили связь с чувством любви. Подавленные эмоциональные состояния могут проецироваться вовне, на других, на противника, в войне, на соседа. И даже если вы возненавидите символического врага, вы будете осознавать и глубокое притяжение. Вас объединит связь ненависти, но основанная изначально на любви. Однако в данном случае вы усугубляете и преувеличиваете все отличия от идеала и фокусируетесь прежде всего на них. В любом случае, все это доступно вам сознательно. От вас требуется только честная и решительная попытка понять свои чувства и убеждения. Даже фантазии о ненависти, если оставить их в покое, приведут вас к примирению и высвободят любовь. Фантазии о том, чтобы избить родителя или ребенка до смерти, даже если проиграть ее мысленно, вызовет слезы любви и понимания. Итак, я закончу сеанс. Мои сердечные пожелания вам обоим и хорошего вечера. Спасибо, Сет. Спокойной ночи. 00:17. Примечание, добавленное позднее. Сопоставив эту информацию и материалы Сета за прошлые годы, Джейн написала дополнение. В этих абзацах о ненависти, как и везде в этой книге, Сет вдается в нашу эмоциональную жизнь глубже, чем раньше. Например, его первые замечания о ненависти были сделаны, когда он обдумывал уровень подготовки тех, кто присутствовал на сеансе. Один такой случай упомянут в материалах Сета, когда в ответ на заявление ученика в классе по экстрасенсорике Сет принял традиционную идею ненависти у студента как должное. И ответил он соответственно. «У ненависти нет оправдания. Когда вы проклинаете другого, то проклинаете себя, и проклятие возвращается к вам». Этот ответ надо рассматривать в свете предыдущего разговора, в котором студент пытался оправдать насилие как средство достижения мира. Основной задачей Сета было опровергнуть эту концепцию. В данной книге Сет уводит читателя дальше традиционных идей о добре и зле в новую структуру понимания. Но даже на этих глубинных уровнях ненависть не оправдана, потому что честное противостояние ей приведет человека назад к любви, на которой она основана. Используя слово «проклятие», Сет имел в виду не ругательство, а направление ненависти на другого. Пока человек не примирится с собой и своими эмоциями, ненависть будет возвращаться, потому что принадлежит тому, кто ненавидит, и никому больше. Ранние рекомендации по работе с эмоциями в главе 1 дают структуру, в которой можно рассмотреть и понять ненависть. В этом контексте также важно постоянное напоминание Сета о том, что выражение естественной агрессии предотвращает накопление гнева до ненависти. Конец примечания.